до Восточного долетели, как и планировали, за 5 минут. Когда вертолет начал снижаться, я заметил знакомые здания, учебные и спальные корпуса, администрацию, медпункт. При виде последнего у меня аж ёкнуло в груди, как ни крути, а с ним и с Агатой у меня было связано много воспоминаний. Вообще, со всем Восточным у меня было связано много воспоминаний. Курсант Гроховский провел здесь почти 2 года, и вот он вернулся, и не один. Центрост спал, и мне даже стало неловко от того, что через несколько секунд всей этой ночной идиллии должен был прийти конец. Я приготовился ступить на территорию Восточного и начал накладывать на себя защитные заклятия, но сделать это не получилось. Неожиданно наш вертолет сотрясло так, что я чуть не вылетел из кресла. По нам били так часто и сильно, что я даже не мог понять, маги это работают или кто-то лупит из гранатометов. Скорее всего, имело место и то, и другое. 2 наших штатных мага воздуха тут же начали зачитывать специальные заклятия, чтобы удержать машину от падения, а все остальные, находящиеся на борту, в том числе Воронцов и Той Возгенишем, принялись накладывать на вертолет различные защиты от всех видов магии и механических повреждений. А я глянул вниз и обомлел, вся территория Восточного была заполнена магами, и все они атаковали наши вертолеты. Откуда эти маги взялись, я не мог и представить, буквально несколько секунд назад внизу никого не было. Глава 19. Вертолет раскачивало из стороны в сторону, двигатели еще работали, но винт давно уже оторвало. Машина держалась в воздухе исключительно на умении наших магов воздуха. До земли было метров 25, может, 30, высота не критичная для одаренного. Но это в обычных условиях можно наложить на себя определенные заклятия и спокойно прыгнуть с такой высоты, а вот рухнуть, находясь в вертолете, и тут же попасть под огонь десятков боевых магов, это уже совсем другое дело. Здесь был риск потерять во время крушения концентрацию и сразу же пропустить несколько критических ударов. Поэтому наши маги воздуха отдавали все свои силы, чтобы нормально посадить машину. И не только наши, на каждом борту находилось по 2 штатных мага воздуха. Но со своими обязанностями справлялись, к сожалению, не все. Я разглядел через иллюминатор, как один из наших вертолетов рухнул таки на землю с довольно большой высоты. Еще один взорвался в воздухе. Там, видимо, недоработали маги, ставившие защиту от физического урона, и кто-то из защитников Восточного смог удачно произвести выстрел из ПЗРК. Я невольно вздрогнул от увиденного и продолжил накладывать на себя все изученные защиты. Рядом громко матерился Воронцов, что-то кричал на карельском «Денеж», скорее всего, тоже извергал ругательство. Тойва молчал. По его напряженному сосредоточенному лицу я понял, что он начитывает какое-то заклятие. Едва он закончил, я ощутил невероятный прилив бодрости и сразу понял, что мой телохранитель добавил мне сил перед серьезным боем. Когда до земли осталось около 5 метров, все стоящие под нашим вертолетом враги разбежались, опасаясь, что машина сейчас рухнет прямо на них. Но сажать вертолет наши маги не стали. Они опустили его еще немного и зафиксировали на высоте примерно 2 метров. Воронцов тут же ударил посохом в пол машины и прожег в нем дыру диаметром в метр. После этого глава московских орков сразу же прыгнул вниз. За Воронцовым последовал Ениш. Прыжок моего наставника получился невероятно эффектным. Из вертолета выпрыгнул ругающийся 2-метровый эльф, а на территорию центра Ост приземлился рычащий 3-метровый медведь. Эта трансформация впечатлила не только меня. Кто-то из находившихся у нас на борту орков даже присвистнул от удивления. Думаю, на защитников Восточного анимаг тоже произвел сильное впечатление. Вряд ли кому-то раньше удавалось видеть таких уникальных магов, и уж тем более, вступать с ними в бой. А сделать это пришлось сразу же, едва ноги Дениша, а точнее, лапы медведя коснулись земли, он бросился на врагов. Защитники Восточного не собирались ждать, когда их разорвет могучий зверь, и принялись атаковать анимага всеми доступными способами. В медведя полетели молнии, стрелы, колья, ледяные и огненные шары, различные смерчи и еще много чего. Но, похоже, Денишу на это все было плевать. Темно-бурая шкура медведя очень быстро приобрела металлический отлив, так что со стороны казалось, будто животное получило броню, а еще его окутала искрящаяся синяя дымка, видимо, какая-то очень сильная защита, доступная одаренным эльфам-анимагам 2 уровня. Об эту защиту разбивалось все, что летело в медведя, вообще все. Сам же он, изрыгая чудовищные рычания, орудовал лапами так быстро и виртуозно, что защитники Восточного, оказавшиеся у него на пути, разлетались как кегли. И судя по тому, что сильные одаренные с явно неплохо поставленной защитой после ударов медвежьих лап поднимались с земли не сразу, они получали с этими ударами не только физический урон. Пока Дениш отвлекал противника, вертолет покидали остальные участники нашей группы. Я тоже хотел прыгнуть в дыру, пробитую Воронцовым в полу вертолета, но Тойва, положив руку мне на плечо, не дал этого сделать. «Подождите», — сказал эльф, — «успеете еще». Спорить я не стал, дождался, когда вертолет покинут все, кроме магов воздуха и пилота. После этого Тойва кивнул, давая мне понять, что и я могу прыгать вниз. Тянуть с этим делом я не стал и выпрыгнул буквально за секунду. Мой телохранитель сразу же последовал за мной. Кроме двух вертолетов, того, что упал и того, что взорвался, остальные смогли сесть нормально. Все, кто в них летел, тут же вступили в бой. Впрочем, учитывая заранее наложенную на всех защиту и наличие в каждом отряде нескольких сильных лекарей, большая часть летевших в упавшем и взорвавшемся вертолетах тоже смогли принять участие в битве. Вся территория Восточного горела, взрывалась, озарялась вспышками молний, сотрясалась от действий различных заклятий. Догорали наши вертолеты, горели здания центра и деревья. Одаренные с обеих сторон накладывали друг на друга самые мощные летальные заклятия, бой шел на полное уничтожение, и обе стороны старались добивать раненых, чтобы те, получив помощь лекарей, снова не встали в строй. Это было по-настоящему жутко. К моему большому сожалению, в рядах противника я заметил как немецких военных, так и курсантов центра ОСТ. Все они перемешались, и как отделить в сложившейся ситуации одних от других, и спасти ребят, я совершенно не представлял. Все наши планы строились на внезапности и на том, что наши силы должны были намного превосходить силы противника. Но все пошло не так, и шансы на спасение ребят таяли с каждой секундой. Впрочем, теперь я слабо представлял даже как нам самим спастись. Речи о том, чтобы отступить не шло, а шансы на победу казались минимальными, численность противника пугала. К тому же, если немцы нас ждали, а нас явно ждали, то они прислали в Восточный не кого попало, а лучших боевых магов. Все это означало, что бой мог затянуться. Нашему плану по захвату ценного заложника тоже пришел конец. Я это понял сразу же, как увидел, что мы попали в засаду. Во-первых, никого из руководителей центра уже было невозможно застать врасплох, а во-вторых, Денишу теперь было не до того, в бою от сильного анимага пользы было однозначно больше. Многие враги впадали в ступор от одного лишь его вида, но разъяренный трехметровый бронированный медведь был не самой большой проблемой для защитников центра ОСТ. Он был опасен, силен, мог вывести на долгое время из строя почти любого противника, но не более того. Намного большую опасность представлял Воронцов. В бой Игорь Константинович вступил не сразу, вначале он очень долго начитывал какие-то заклятия, держа перед собой посох. Все это время его охраняли трое одаренных орков. После довольно долгой подготовки Воронцов ударил посохом по земле, вызвав этим ударом небольшое землетрясение. А потом председатель дворянского собрания Москвы начал танцевать. Никакое другое слово не подходило к тому, что вытворял Воронцов, он именно танцевал. Его движения были невероятно плавны и очень ритмичны, будто он исполнял какой-то особый ритуальный танец. Почти все время глава московских орков держал посох в вытянутой руке, и мне показалось, что я не просто вижу, как пульсирует красный кристалл в посохе, но и чувствую эту пульсацию. От самого Игоря Константиновича при этом тоже исходило невероятно яркое сияние, настолько сильное, что почти ослепляло. Двигаясь в своем необычном танце по территории Восточного, Воронцов время от времени направлял посох на кого-либо из врагов, и из кристалла тут же исходил красный луч. Этот луч бил прямо в грудь вражеского мага, и какая бы на нем ни была защита, едва враг попадал под луч, он сразу же замирал. Его охватывало яркое красное свечение, буквально несколько секунд несчастный бился в конвульсиях, а затем свечение резко пропадало, противник темнел и падал на землю, и больше уже не шевелился. При помощи загадочного кристалла Воронцов забирал у вражеских магов жизненные силы и искру. Видимо, это были те самые уникальные боевые способности, которые мог получить одаренный орк на верхних уровнях, изучив магию крови и имея в руках подходящий артефакт. А председатель дворянского собрания Москвы имел и артефакт, и, судя по всему, навык. Игорь Константинович просто уничтожал защитников Восточного, не оставляя им ни малейшего шанса на выживание, после того, как превратившаяся чуть ли не в тень жертва посоха с красным кристаллом падала на землю, ей уже не мог помочь ни один лекарь. Выглядело это жутко и впечатляло похлеще анимага. Многие противники даже начали разбегаться, но явных успехов Воронцова и Дениша, к сожалению, было недостаточно, чтобы захватить инициативу. Слишком уж много боевых магов прислали немцы в Восточный, и подготовили всех курсантов к отражению штурма. «Что будем делать?» – спросил я у Тойва. «Выполнить задание у нас теперь вряд ли получится. Что делать?» – переспросил меня эльф. «Выживать, и не терять из виду Дениша». Задача была понятна, но не так уж и проста. Дениш, разгоняя защитников Восточного, отошел достаточно далеко, я его уже не видел, и лишь по громкому медвежьему реву определял его местоположение. И я было хотел направиться на этот рев, но неожиданно заметил вдали у одного из спальных корпусов яркую вспышку от применения какого-то заклятия. Фонари там не горели, пламя пожара ту часть центра тоже не освещало, но доли секунды во время вспышки мне хватило, чтобы разглядеть возле корпуса небольшую группу. Там кто-то прятался, или испуганные курсанты, или группа военных, по какой-то причине еще не вступивших в бой. Очень хотелось, чтобы это были курсанты. «Вы это видели?» – спросил я у Тойва. «Группу возле спального корпуса. Я не знаю, где здесь спальные корпуса», – ответил эльф и добавил. «Видите, я хотел сразу направиться к нужному месту, но эльф остановил меня жестом». После этого он начитал какое-то заклятие на карельском и взял меня за руку. Тут же все мое тело словно пронзило легким электрическим разрядом, и стало невероятно тихо. Показалось, будто я оглох, и еще все куда-то исчезли. Вокруг горели здания и деревья, но ни людей, ни орков, ни наших, ни немцев, ни поляков не было. «Мы сдвинулись во времени», — пояснил Тойва. «Теперь видите». Я направился к спальному корпусу. Эльф пошел за мной. Когда до того места, где я увидел группу, осталось около 20 метров, я смог разглядеть полупрозрачные силуэты. Пройдя еще несколько метров, я опознал в этих силуэтах курсантов Восточного. «Они нас не слышат?» – шепотом спросил я у Тойва. «Нет», – в полный голос ответил эльф, – «не слышат и не видят. Это просто невозможно. Мы подошли к ребятам совсем близко, и я смог их разглядеть более-менее нормально. Возле корпуса прятались 8 курсантов. Среди них я разглядел Тамаша. Это меня очень обрадовало, очень уж не хотелось, чтобы мой товарищ оказался в центре противостояния и случайно погиб. Помимо Тамаша, из 8 ребят я узнал еще 2, Петра и Марика. Курсанты, разделившись на 2 группы, о чем-то оживленно спорили. Тамаш, Марик и еще один незнакомый мне парень отчаянно пытались что-то доказать остальным. Я их не слышал, но по артикуляции и жестам смог понять, что 3 призывали 5 вступить в бой, а 5 категорически отказывались. Я хотел спросить Тойва, как нам теперь лучше поступить, но не успел. Эльф опять взял меня за руку и быстро что-то произнес на карельском. Меня снова немного встряхнуло, и мы с Тойва вернулись в реальное время и оказались перед группой курсантов. Это было неожиданно, я думал, мы сначала обсудим, что делать. А уж как удивились ребята и особенно Тамаш. Мой товарищ уставился на меня, выпучив глаза, и удивленно произнес на немецком языке. «Роберт, это ты?» Нужно было быстро что-то отвечать, и делать это на немецком. Я приготовился и растерялся. Это было невероятно, но я действительно растерялся, просто не знал, что говорить своему бывшему товарищу в этот момент. Я не раз представлял, как встречусь с ребятами, моделировал ситуацию, понимал, что будет непросто, но когда наконец-то оказался в Восточном, понял, что сказать мне нечего. Именно в этот момент нечего. Потом, когда ребят спасут, если, конечно, спасут, я знал, что им сказать, но вот в разгар жестокого побоища, быстро подобрать нужные слова не мог. В голову, как назло, лезли глупейшие шаблонные фразы вроде «Тамаш, это не то, что ты думаешь», или «Не бойся, мы не желаем вам зла». Но как мог воспринимать происходящее обычный курсант центра ОСТ? Мы напали на них среди ночи, что тут можно было подумать? Только то, что мы пришли их всех убить. И видимо, Тамаш именно так и подумал, удивление на его лице начало сменять злость. Но до конца процесс не дошел, Тамаш застыл с очень необычным выражением лица, в котором смешались гнев и удивление. Застыл, как и все остальные курсанты, замороженные эльфийским магом 3 уровня. На ребятах явно стояла защита, но для Тойва она проблем не составила, Он справился очень быстро. «Это ведь курсанты?» – уточнил эльф. «Да», – ответил я. «Тогда давайте пока спрячем их в здании. А если оно загорится, пусть горит. Я их льдом прикрою, ничего им не будет». Мы быстро перетащили всех восьмерых в спальный корпус, аккуратно сложили в углу одной из комнат и Тойва, как и обещал, накрыл их всех толстым слоем льда, поверх которого наложил еще несколько дополнительных заклятий, чтобы никакой пожар этот лед не растопил. После этого эльф сказал: «Они теперь в безопасности, а нам надо найти Дениша». Я тоже хотел побыстрее найти своего наставника, поэтому возражать не стал, и мы отправились туда, где развернулось основное сражение за Центрост. Пока мы шли, в голове у меня вертелась лишь одна мысль: кто же нас предал? Кто предупредил немцев? Неужели отец, или кто-то из окружения Воронцова или Романова? Кто бы это ни был, предатель сильно осложнил нам жизнь и сорвал спецоперацию. А немцам стоило отдать должное, они хорошо подготовились к нашему визиту. И мне оставалось лишь догадываться, что было в других центрах, учитывая, что там среди наших одаренных не было таких сильных магов, как Воронцов и Дениш. Но как бы ни было обидно, что нас предали, и что приходится нести такие большие потери, самым страшным было другое – срывалось спасение ребят. Я готов был сделать все, что угодно, лишь бы спецоперация прошла успешно, но, к сожалению, от меня мало что зависело. Впрочем, это не значило, что не стоит пытаться. Я вполне мог внести свой посильный вклад в общее дело, выведя из строя кого-либо из врагов. Мы стой вошли на рев медведя и скоро увидели Дениша. Он стоял в стороне от общего сражения в окружении пяти вражеских магов, и это были очень сильные маги. Сначала мне показалось, что мой наставник с ними дерется, но я ошибся, Дениш лишь защищался. Немцы атаковали яростно, слаженно, используя одновременно заклятия разных стихий. В Дениша били молнии, летели стрелы и колья, шары из льда, огня и плазмы, и я даже не мог представить, сколько невидимых глазу ментальных воздействий испытывал мой наставник. Но Дениш держался. Его защита работала на отлично, большая часть атакующих заклятий разбивались о невидимый барьер в полуметре от медведя, а то, что как-то просачивалось, отлетало от его бронированной шкуры. Но было понятно, что долго эльф не продержится. Тот факт, что раньше он гонял вражеских магов по восточному, а теперь перешел в глухую оборону, говорил о многом. «Будьте осторожны, князь», — сказал мне Тойва, оценив ситуацию, в которую попал его товарищ. «Я оставлю вас на минуту, Денишу нужна помощь. Давайте вместе ему поможем», — предложил я. «Вам туда лучше не лезть. Его окружили очень сильные маги, возможно, лучшие из тех, кто здесь есть, и сейчас там будет горячо. Если вы случайно получите удар, предназначающийся мне или Денишу, боюсь, даже несмотря на всю вашу защиту и мой навык, я вас не откачаю. Поэтому лучше подождите». Я быстро. Тойва побежал на помощь товарищу, а я приготовился смотреть, как два карельских эльфа будут сражаться с пятеркой высокоуровневых магов Священной Римской империи. Предвкушая эпическую битву, я на пару секунд упустил из виду происходящее рядом, но громкий крик вернул меня к реальности. «Граховский». Голос показался мне очень знакомым. Я невольно обернулся на него и увидел буквально в 3 метрах от себя Гауптмана Эйзеншмида. Это было неожиданно, хотя вполне логично. Мой бывший преподаватель боевой магии разразился отборнейшими немецкими ругательствами и проклятиями в мой адрес, и тут же я почувствовал, как в мою спину прилетело что-то большое. Я даже не понял, что это было. Защита справилась, но мне это не понравилось. Лупили по мне сзади, и по неприятной ухмылке Эйзеншмида я понял, что дела мои плохи. Сам Гауптман даже не стал тратить на меня силы, и без него было кому меня атаковать. У меня возникло ощущение, что мне в спину били сразу несколько магов. Захотелось резко развернуться и ответить, но тогда я подставил бы спину Эйзеншмиду. Пришлось обернуться лишь слегка, чтобы оценить ситуацию. Но ничего увидеть и оценить не получилось. Меня ослепила яркая вспышка, что-то громко взорвалось перед глазами, лицо обожгло. Я невольно сделал шаг назад и почувствовал сильнейшую слабость, и тут же тяжесть в ногах, и будто что-то тяжелое и тупое ударило в спину, и что-то еще. Признаться, я уже не различал, что это было. Различные боевые заклятия сыпались на меня со всех сторон, и, похоже, защита уже не справлялась. Я еще раз посмотрел на Эйзеншмида, он все так же стоял и ухмылялся, сложив руки на груди, а я почувствовал, что теряю сознание. Глава 20. В себя я пришел довольно быстро, ну или мне показалось, что быстро. Я лежал на чем-то твердом, возможно, на полу, и, судя по тишине, находился в каком-то помещении. Начал быстро соображать, что происходит, но ничего придумать не успел. «Открывайте уже глаза, князь!» Знакомый голос прервал мои раздумья. «Вы в безопасности!» Я открыла глаза и сразу все понял. Мы с Тойва находились в так называемом сдвиге во времени. Видимо, мой телохранитель смог каким-то образом отбить меня у врагов. «Благодарю вас за спасение», — сказал я, вставая. «Признаться, я даже не понял до конца, что со мной произошло. Ничего необычного, вас просто хотели убить», — ответил эльф, улыбнувшись. «Пришлось вмешаться. А что с Генишем? Он как-нибудь выкрутится». «Должен выкрутиться», — ответил Тойва, и этот ответ мне не понравился. Я огляделся, мы находились буквально в 100 метрах от того места, где я столкнулся с Эйзеншмидом. Посмотрел туда, где еще недавно дрался с врагами Дениш, но там моего наставника не было. Что с ним произошло? Задал я еще один вопрос. «Силы были неравны», — ответил Тойва. «На него одновременно напали 5 сильных одаренных. Очень сильных. Дениш попал в плен. Но я мог спасти только одного из вас», — не дал мне договорить Тойва. «А ее светлость велели мне спасать наследника рода. Но вы меня спасли. Теперь давайте мы вместе спасем Дениша». Тойва лишь улыбнулся и ничего не ответил. «Разве я сказал что-то смешное?» — поинтересовался я. «Вы чересчур эмоциональны, князь. Это нормально в вашем возрасте, но эмоции не дают вам оценить ситуацию объективно. Сейчас Дениша спасти нельзя, а учитывая, что он в данный момент явно находится под заклятием или действием какого-нибудь блокирующего артефакта, на него мы рассчитывать не можем, а вдвоем не справимся. Его охраняют сильнейшие маги. Немцы так испугались его, скорее приняли за кого-то из руководителей операций, решили, что это кто-то очень важный. Поэтому я уверен, что ему не грозит смертельная опасность. Как минимум для начала его будут допрашивать, а там он что-нибудь придумает. Но может, хотя бы попытаемся. Я ценю, князь, что вы хотите спасти моего брата, но сейчас это действительно невозможно. «Брата?» – переспросил я. «Вы с Генишем братья, двоюродные?» – ответил Тойва и перевел разговор на другую тему. «Как вы себя чувствуете? Голова немного кружится, но в целом нормально. Тогда нам нужно выдвигаться в сторону границы». «Как это выдвигаться к границе?» – удивился я. «Бой за Восточный еще не закончен. Для нас закончен. Я обещал ее светлости, что вы вернетесь живым, и собираюсь выполнить обещание. Вы же видите, что операция провалилась, кто-то предал вас, но бой все еще идет. Это ненадолго, и мы с вами не можем что-либо изменить в этой ситуации. Вы знаете дорогу отсюда до границы?» «Знаю. Вы хотите переходить границу, находясь в сдвиге?» «Это невозможно», — ответил Тойва, улыбнувшись. «Возможности этого трюка весьма ограничены. Есть специальные артефакты, которые обнаруживают тех, кто сдвинулся во времени. Иначе в погранслужбе не было бы смысла, границу переходили бы в сдвиге все, кому не лень. Но мы пройдем так часть пути, а через саму границу будем пробиваться. Хотя думаю, польских пограничников там сейчас нет, их смели». Тойва был прав. Денишу мы помочь не могли, повлиять на бой за Восточный тоже были не в силах. Самым логичным было уйти, но спасать свою шкуру, когда остальные дрались и погибали, было в этом что-то неправильное, что-то позорное. При этом Тойва я понять мог, он выполнял задание княгини Белозерской. И если уж этот эльф был готов ради задания оставить в плену своего брата, то уж рисковать ради незнакомых ему людей и орков он точно не стал бы. Но я-то никакого задания уже не выполнял. После того, как ход операции пошел не по плану, у меня не осталось никаких заданий, кроме как помогать своим. И в этой ситуации взять и уйти я не мог, это было бы предательством. Но при этом я понимал, что толку от моей помощи будет немного. В общем, ситуация была непростая, но в чем я был точно уверен, это в том, что никуда я не уйду, пока есть возможность сделать хоть что-то полезное. «Мы не будем уходить», — твердо сказал я. «Простите, князь, но это не обсуждается», — ответил Тойва. «Я должен вас защищать». «Защищать, но не приказывать мне», — возразил я. «Я не приказываю», — эльф немного смутился. «Я лишь пытаюсь выполнить приказ ее светлости. Я с юности служу вашему роду и должен выполнить этот приказ любой ценой. А я должен любой ценой спасти своего наставника, и собираюсь это сделать. А вы будете мне помогать, так как должны меня оберегать». Это невозможно, это опасно, ее светлость мне этого не простит, мы должны уйти, это решено. Решено, переспросил я, кем решено? Вы сказали, что служите нашему роду, а я наследник рода и, возможно, будущий его глава, поэтому я буду решать, куда мы направимся, а направимся мы спасать Вениша. Меня однозначно занесло, так дерзко разговаривать со старшим по возрасту и с более сильным магом было не очень-то и красиво, но выбор был невелик, или соглашаться стойко и уходить, или твердо стоять на своем и идти спасать Вениша. И я этот выбор сделал. Мой телохранитель нахмурился, наградил меня тяжелым недовольным взглядом и произнес: «Пойдемте». Сразу же после этого Тойва направился туда, где раньше находился Вениш. Я поспешил за ним. Мы дошли до нужного места и, конечно же, моего наставника там не обнаружили. Бой уже стихал, наши маги и бойцы отошли к южному краю центра Оста и держали там оборону, но почему-то не уходили. Противник превосходил их числом примерно в два раза, но наши умудрялись при этом драться с ним на равных, хотя размах был уже не тот, даже Воронцов с его убийственным посохом уже не казался таким непобедимым. Со стороны немцев подоспели маги почти такого же уровня, и пусть у них не было редких артефактов и опыта в использовании летальных заклятий магии крови, но зато их было больше. Глядя на это все, я решил для себя, что если мне не удастся найти Вениша, то я обязательно вернусь и присоединюсь к нашим бойцам, чтобы мне на это не говорил Тойва. Мы быстро обошли восточный и к моей большой радости обнаружили Вениша. И к большому удивлению, обнаружили возле медпункта. Мой наставник все еще пребывал в теле медведя. Он лежал на земле возле входа в медпункт, на его шею был надет какой-то ошейник, а передние и задние лапы были закованы в кандалы. Но главное, его охраняли больше 10 магов. «Почему их так много?» – спросил я, искренне удивившись. «Как будто чуют, что мы его спасать придем. Я же вам уже сказал, они явно приняли его за кого-то очень важного, а не магов такого уровня не так уж и много», – ответил Тойва. «Вот и охраняют теперь ценную добычу. Но мы ведь сможем с ними справиться, если нападем неожиданно?» «Нет, не сможем. Их 12. Даже если бы вы взяли на себя двоих, мне с 10 не справиться. А может, все эти маги слабого уровня, поэтому их так много? Не думаю, что это слабые маги, а рисковать мне не хочется. Но мы не можем уйти, когда Вениш в нескольких метрах от нас. Есть один рабочий способ вытащить его отсюда», сказал Тойва, немного подумав. «Правда, ее светлость может меня за это наказать, но вы ведь иначе не успокоитесь». «Все верно, не успокоюсь», ответил я. «Что за способ?» Тойва хотел было объяснить, но в этот момент к зданию медпункта на большой скорости подъехал огромный пикап, в кузове которого сидели 6 военных. Они быстро выскочили и начали о чем-то разговаривать с теми, кто охранял Вениша. А из кабины не спеша вышел мужчина в черном плаще и направился к моему наставнику. Мне показалось, что я его где-то видел, но никак не мог вспомнить где. Мужчина в плаще подошел к Венишу и сразу же использовал на нем какое-то заклятие. Медведя тут же окутало светящееся облако ядовито-зеленого цвета. Тойва что-то сказал на карельском, судя по интонации выругался, после чего обратился ко мне. «Больше нет рабочих способов». «Почему?» – спросил я. «Из-за того, что немцев стало больше. Из-за того, что на Вениша наложили какое-то заклятие. Да и количество немцев тоже играет роль. Риск слишком велик». Мужчина в кожаном плаще минут 10 пытался что-то сделать с моим наставником, накладывая на него разные заклятия, но судя по тому, что немец в итоге махнул рукой, сделать задуманное у него не получилось. Он дал какую-то команду охранявшим Вениша магам, и те принялись грузить медведя в кузов пикапа. «Нам все-таки придется оставить Вениша, князь», — сказал Тойва. «Вдвоем против 20 боевых магов нам ничего не сделать. А как же ваш суперспособ? Может, все же попробуем его? Этот способ позволил бы нам быстро уйти отсюда, но для начала надо отбить Вениша, а это нереально. Придется нам, князь, все-таки уходить вдвоем. Но не будут же Вениша постоянно охранять 20 магов. Рано или поздно их станет меньше. Мы дождемся этого момента. Вы так говорите, будто знаете, куда его собрались вести». «Пока не знаю», — ответил я. «Но если Вениш останется еще на какое-то время медведем, то узнаю. Иначе зачем я тренировал с утра до вечера взгляд друида?» Пока мы с Тойва разговаривали, моего наставника погрузили в кузов пикапа. Туда же запрыгнули 6 вражеских магов. Мужчина в кожаном плаще сел в кабину, и почти сразу машина сорвалась с места и поехала к главному КПП центра ОСТ. Я проводил ее взглядом и попытался сконцентрироваться, чтобы активировать взгляд друида. «У вас ничего не получится, князь», — сказал Тойва. «Нам нужно вернуться в реальное время». «Вы уверены?» — спросил я. «Более чем. Это могло сработать, если бы вы сами сдвинулись во времени, но вас сюда забрал я. Впрочем, можете попробовать. Нет времени на эксперименты, надо видеть, куда они едут», — ответил я и бросился к хозяйственному корпусу, расположенному невдалеке от медпункта. Тойва побежал за мной. Как только мы завернули за угол здания и убедились, что нас никто не видит, мой телохранитель вернул нас в реальное время. Я тут же сконцентрировался и активировал взгляд друида. Почти сразу же почувствовал Дениша, точнее, медведя. Он был еще недалеко. Впрочем, я так натренировал этот навык, что для контакта с животным, которое я хорошо знал, мне уже не нужно было находиться рядом. А медведя-наставника я знал хорошо, во время тренировок мне не раз приходилось смотреть на мир его глазами. Контакт я наладил быстро, однако сначала ничего, кроме кромешной темноты, не увидел. Но длилось это недолго, почти сразу же Дениш открыл глаза. Наставник почувствовал мое присутствие в своей голове и дал это понять, быстро моргнул 5 раз. После чего он стал осторожно поглядывать по сторонам и в итоге вывернул шею так, что я увидел КПП. Пикап стоял прямо напротив него, а мужчина в кожаном плаще что-то выговаривал дежурному, сильно при этом жестикулируя. «Ну что?» – негромко спросил Тойва. «Он еще медведь?» «Да», – ответил я. «И еще они не покинули территорию центра. На КПП стоят. Давайте-ка лучше зайдем в здание», – предложил Тойва. «А лучше уйдем в лес. К центру подлетают несколько вертолетов». После этих слов я расслышал гул пропеллеров. До этого я так был сконцентрирован на активации взгляда друида, что просто не обращал на этот гул внимания. «Немецкие?» — поинтересовался я. «Не могу разобрать», — ответил эльф. «Темно, а они еще далеко. Но давайте я вас хотя бы в здание заведу, пока ваш взгляд далеко отсюда. Там будет намного безопаснее. Лучше в лес, или хотя бы за забор», — ответил я, прервав связь с наставником. «Минуты 3-4 у нас есть, пока пикап доедет до трассы». Тойва кивнул, и я быстро сорвался с места и побежал к забору. Эльф бросился за мной. Покидая территорию Восточного, я обернулся и разглядел вертолеты. Они были очень похожи на наши и летели с востока. А еще их начали атаковать вражеские маги. После этого все вопросы отпали, к нам прибыла подмога. Как сильно она могла изменить ход сражения за Восточный, я не знал, но оптимизма у меня прибавилось. «Кто? Кто эта сволочь?» Кесарь Романов рвал и металл, он ходил по кабинету из угла в угол и натурально пылал от злости, кончики его пальцев были охвачены пламенем, но кесарь, казалось, этого не замечал. Обстановка была накалена настолько, что присутствующие на экстренном совещании Валуев, Салтыков, Милютин и Глебов встали из-за стола и стоя наблюдали за негодованием кесаря. «Если это Седов Белозерский, то он ответит за все по полной программе», — продолжал возмущаться Романов. «Я его уничтожу. Я сам нарушу это перемирие, достану его, где бы он ни прятался, и убью. Лично отрублю голову. Такое прощать нельзя». Неизвестно, сколько еще возмущался бы кесарь, но дверь в его кабинет открылась, и на пороге появился министр иностранных дел. Граф Панин, едва войдя в кабинет, заявил: «Неприятная, но ожидаемая новость, Александр Петрович. Немцы выдвинули нам ультиматум. 15 минут назад ноту с ним мне вручил посол империи. Они требуют вывода наших войск из Польши и дают нам на это 1 час». «Один час?» — с некоторым удивлением переспросил кесарь. «Они думают, это возможно сделать за 1 час? Они хотят, чтобы в течение часа мы прекратили боевые действия и начали уходить», — пояснил министр иностранных дел. «Странно, что не предлагают сдаться, а дают уйти», — негромко произнес Валуев, словно подумал вслух. «Знает кошка, чье мясо съела», — заметил на это Милютин. «Поэтому готовы разойтись миром». «Боюсь, что мира уже не будет», — возразил глава КФБ. «Будет», — сказал кесарь, — «но не сразу». Романов прошелся по кабинету, потряс руками, словно стряхивая с ладони языки пламени, и сказал: «Значит, они хотят, чтобы мы просто взяли и ушли?» «Так точно, Александр Петрович», — по-военному ответил министр иностранных дел. «А если нет, что тогда?» «Если нет, то обещают уничтожить всех, кто вторгся на их территорию. А если мы пришлем помощь нашим группам, то империя объявит России войну. не объявит», — отрезал Романов. «Мы империи не угрожаем, и вторглись мы не на ее территорию, а в Польшу. Поляки объявят войну, а у Священной Римской империи с ними договор о взаимопомощи». «Поляки?» — переспросил Кесарь, ухмыльнувшись. «Пусть попробуют. Нам давно пора расширить Сувалкский коридор». Романов еще некоторое время походил по кабинету, хмуря лоб, затем вздохнул и произнес. «Войну они вряд ли объявят, но в любом случае хорошего мало. Как немцы отреагировали на угрозу рассказать всему миру про их центры и похищение детей? Заявили, что это неправда, и мы не сможем ничего доказать», — ответил Панин. «Ожидаемо. Еще англичане прислали ноту», — сказал министр иностранных дел. «Они тоже возмущены нашей спецоперацией. Называют это нападением на Польшу и требуют немедленно все прекратить. Эти тоже не удивили», — горько усмехнувшись, произнес Кесарь. «Англия всегда возмущается больше всех, даже когда ситуация ее вообще не касается. Они считают, что касается, переживают за Польшу. Пусть переживают, лишь бы гадостей никаких не делали», — сказал Кесарь и обратился к Валуеву. «А как там наши эльфы, Игорь Денисович? Какая обстановка в Петербурге?» «Пока тишина, Александр Петрович», — ответил глава КФБ. «Седов-Белозерский пока слово держит. А зачем ему сейчас нарушать перемирие?» «Не сдержавшись», — произнес граф Салтыков, — «он это сделает позже. Напасть на нас сейчас — это подтвердить, что именно он рассказал все немцам. Он преступник и сепаратист, но не дурак. Осмелюсь высказать свою точку зрения, господа», — вступил в разговор Милютин. «Но я считаю, что это не Седов-Белозерский предупредил немцев. Все же он эльф чести, и он обещал держать информацию в тайне. Вы полагаете, Иван Иванович, что предателя надо искать среди нас?» — спросил Кесарь. «Среди тех людей и орков, кто знал о готовящейся спецоперации?» «Нет, Александр Петрович», — ответил глава столичного КФБ. «Я склоняюсь к тому, что это дело рук старой интриганки, старухи Белозерской. Я тут собрал про нее информацию. Она с давних времен дружит с императором Вильгельмом V и, вообще, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Кто бы это ни сделал, мы рано или поздно его вычислим и покараем», — сказал Романов. «Но сейчас нам надо признать, что операция возмездия провалилась. Надо уходить из Польши, а то не хватало еще наших людей и орков там потерять. Это можно расценивать как приказ о сворачивании операции», — уточнил Салтыков. «Да», — подтвердил Кесарь, — «я приказываю завершить операцию возмездия. Не вижу смысла дальше ее продолжать. Уже понятно, что подростков из этих центров увезли или, что еще хуже, заставили под руководством немецких офицеров отражать наши атаки. Мы собирались взять подростков сонными и перевести домой, захватить их в бою будет сложно. Еще не хватало, чтобы наши дети погибали от наших действий. Надо уходить, будем их по-другому вызволять, раз уж этот план сорвался». «Разрешите выполнять?» – спросил министр обороны. «Начните выполнять через 2 часа, чтобы немцы не подумали, что мы испугались их ультиматума. Вы, Василий Андреевич, увеличили в 2 раза группы поддержки со стороны Министерства обороны, в 2 раза сразу же и потом еще такое же количество бойцов отправил, после того как получил информацию о засаде. Благодарю вас за такую предусмотрительность. Значит, 2 часа точно продержимся, а потом уходим и начинаем бороться за наших детей методом долгих переговоров. Это будет непросто, но другого выхода у нас теперь нет». Глава 21. Мы стойво покинули территорию центра Осты и добежали до леса, чтобы спрятаться в кустах. На все ушло не больше 3 минут, но я очень переживал, что за это время пикап отъедет достаточно далеко и я не смогу опознать местность, по которой везут Гейниша. Пока я концентрировался и активировал взгляд друида, Тойва при помощи магии света создал вокруг нас зеркальную иллюзию. В лесу эта штука работала очень хорошо, нужно было подойти к нам очень близко, чтобы обнаружить эту иллюзию и, соответственно, нас. Как только я снова смог видеть глазами Гейниша, наставник опять моргнул 5 раз и начал осторожно поглядывать по сторонам. Охранявшие его маги не обращали никакого внимания на то, что медведь крутит головой, это было нам на руку. Смотреть чужими глазами и при этом стараться узнать или запомнить местность было трудно, но тренировки не прошли даром, и у меня более-менее получалось. Все, что видел, я шепотом описывал Тойва, а он делал отметки в карте. Мой телохранитель предусмотрительно взял с собой как карту Польши, так и карту Подляского воеводства. Сначала особых проблем с распознаванием маршрута не было, Гейниша везли той же дорогой, что и меня на турнир несколько месяцев назад. В этом я окончательно убедился, когда я увидел дорожный знак, информирующий водителей, что до Белостока осталось 10 километров. Когда въехали в столицу воеводства, ориентироваться стало труднее, но, к моей радости, пикап по городу долго не кружил. Пункт его назначения находился на окраине. Машина подъехала к серому трехэтажному особняку, стоящему за высоким железным забором. Дениш тут же посмотрел на дом, расположенный напротив этого особняка, и зафиксировал взгляд на табличке с адресом. Пока я диктовал той в адрес, ворота открылись, и пикап въехал во двор. После этого моего наставника попытались вытащить из кузова, но он отмахнулся и знаками дал понять, что пойдет сам. «Лучше бы нормальный вид принял, чем лапами размахивать», — в сердцах прошипел один из охранявших Дениша магов. Наставник лишь зарычал в ответ и аккуратно вылез из кузова. Все это время с него не спускали глаз 6 магов. Логику Дениша я понял, лучше было идти самому и разглядывать все вокруг, чем сопротивляться, размахивая лапами и головой, и максимально усложнить этим делом мне задачу. Да и толку от сопротивления не было, с ошейником и в кандалах против 6 сильных одаренных не попрешь. Пока Дениш покидал кузов, из кабины вылез мужчина в плаще. Он подошел к медведю и сказал на немецком: «Хватит устраивать комедию. Примите нормальный облик». Наставник в ответ лишь зарычал. «Вы хотите со мной поиграть?» — спросил мужчина в плаще. Он подошел к Денишу совсем близко и посмотрел ему прямо в глаза. И я узнал его. Мужчина в кожаном плаще оказался доктором Штеблером. Он отрастил небольшие усы за время, прошедшие с нашей последней встречи, поэтому я его не узнал сразу. Да и темно было в Восточном, и Дениш его как следует тогда не рассматривал. А теперь наставник посмотрел доктору прямо в лицо, и я узнал Маркуса Штеблера. Доктор бросил ненавидящий взгляд на Дениша и отдал приказ. В подвал его. Один из магов подтолкнул наставника в спину, и медведь мелкими шажками, насколько позволяли кандалы на лапах, направился к зданию. «Он у вас так до утра будет идти», — раздраженно прикрикнул Штеблер на своих помощников, буквально за секунду превратил свою правую ладонь в огненный клинок и, подойдя к медведю, разрубил цепь на кандалах, сковывающих задние лапы. Дело сразу пошло веселее, и уже через 10 секунд Дениш входил в здание. Его провели через большой холл и заставили спуститься в подвал по винтообразной лестнице, настолько узкой, что медведь с трудом смог по ней идти. После этого наставника завели в комнату, примерно 6 на 6 метров, в которой не было вообще ничего, кроме лампы под потолком, каменных стен и железной двери. «Если примешь нормальный облик, отведем в камеру с кроватью», — сказал один из магов. Медведь на это лишь рыкнул и сел на пол в углу. Все 6 сопровождавших анимага охранников стали полукругом и не спускали со своего пленника глаз. Снаружи сразу же кто-то запер дверь. Дениша заперли в подвале с охраной и, похоже, он там проведет какое-то время. «Нам нужно успеть к нему, пока его никуда не увезли», — сказал я Тойва. «Если вы сейчас прервете с ним контакт, сможете потом его восстановить на таком большом расстоянии?» — спросил эльф. «Должен. Мы это тренировали», — ответил я, деактивировал взгляд друида и добавил: «В крайнем случае доедем до Белостока, до нужного дома, там точно смогу». «Вы уверены, князь, что нам стоит туда ехать? Вытащить Дениша из того подвала будет непросто. Для нас это не просто риск, это огромный риск. Мы должны его спасти», — твердо сказал я, стараясь на корню пресечь новый разговор о том, что нам следует уходить из Польши прямо сейчас. Вероятность, что у нас это получится, не больше 10%. «Если честно, я думал, что не больше 5%, признался я. «Вы сейчас вселили в меня еще большую надежду». Тойва что-то пробормотал себе под нос на карельском, потом до него дошло, что я могу решить, что это ругательство, и приму это на свой счет. Эльф сразу же пояснил: «Я говорю, что ее светлость оторвет мне голову». Вряд ли Тойва говорил на карельском именно это, но я сделал вид, что поверил, и сказал: «Думаю, если у нас все получится, то бабушка нас лишь похвалит». «Если», — вздохнув, пробормотал себе под нос эльф и уже более уверенным голосом добавил: «Но раз вы так настойчивы, то нам нужно как можно быстрее найти транспорт». Тойва опять сдвинул нас во времени, и мы вернулись в Восточный. Битва в центре остро сгорелась с новой силой, но нам было уже не до нее, мы искали транспорт. Довольно быстро поняли, что в Восточном мы ничего не найдем, все, что там было из транспорта или уже сгорело, или догорало. «Надо идти до ближайшего населенного пункта, а лучше бежать», — сказал Тойва, достал карту, внимательно ее рассмотрел и добавил. «Здесь совсем недалеко мелкая деревушка, там явно хоть у кого-то да есть машина». И мы побежали. Покинув Восточный через главный КПП, устремились к трассе. Буквально через километр наткнулись на оцепление. Пришлось немного отклониться в сторону от дороги, чтобы пройти незамеченными. Признаться, особых проблем оцепление нам не создало, солдаты стояли довольно далеко друг от друга. Скорее всего, оно было выставлено, чтобы не допустить случайно оказавшихся рядом гражданских поляков к месту большого магического боя. Но, разумеется, такое событие не могло остаться незамеченным местными. Буквально в 100 метрах от оцепления мы заметили двух любопытных парней, которые залезли на высокое дерево и пытались разглядеть, что же происходит в Восточном. Не думаю, что у этих ребят что-то получалось, несмотря на то, что уже начало светать, до центра было достаточно далеко. Но, видимо, ребятам было просто больше нечем заняться, поэтому они продолжали сидеть на дереве и о чем-то болтать. Разговоры их, находясь во временном сдвиге, мы стоя не слышали, а вот лежащий под деревом старенький мотоцикл заметили. Тут же переглянулись и оба разом улыбнулись. Действительно, это была большая удача. Теперь надо как-то их аккуратно нейтрализовать, чтобы шума не наделали, сказал я, а то оцепление совсем рядом. На этот счет не переживайте, князь, ответил эльф. Мы подошли к дереву совсем близко. Тойва сосредоточился и после этого буквально за несколько секунд умудрился выйти из сдвига, наложить на ребят заклятие окаменения и при помощи магии воды сгенерировать под деревом невероятно густой туман. В этот туман почти сразу же ребята и попадали. Даже не ушиблись, с удовлетворением произнес эльф, после чего обшарил карманы ребят в поисках ключей от мотоцикла. Добыв ключи, Дениш развеял туман, уложил ребят на траву и поставил вокруг них зеркальную иллюзию, чтобы со стороны их никто не заметил. После этого мы выкатили мотоцикл на дорогу и поехали в Белосток. Стоящие в оцеплении не обратили на нас никакого внимания. До главного города воеводства доехали быстро, мотоцикл, несмотря на ужасный вид, выдавал хорошую скорость. В дороге мы два раза останавливались, и я проверял, как там Дениш. Оба раза видел одну и ту же картину, шесть одаренных охранников в пустой комнате не сводили с моего наставника глаз. За три квартала до нужного нам дома мы бросили мотоцикл. Мой телохранитель опять увел нас в сдвиг, и дальше мы отправились пешком. Не дойдя до дома, в котором держали Дениша, около 20 метров, Тойва резко остановился и произнес: «Стоп, дальше нельзя, я чувствую артефакт, который нас обнаружит». «А я ничего не чувствую», — сказал я. «Правильно, вам недоступно это заклятие, с чего бы вы могли почувствовать защиту от него? Надо проверить соседние дома». С трех сторон к участку, на котором стоял серый особняк, примыкали участки с другими домами. Тот, что находился сзади него, имел подъезд с другой улицы. Это было удобно. Мы решили начать проверку именно с этого дома, дали небольшой крюк по району, осторожно вышли из сдвига и подошли к нужному нам дому. «Проверьте, есть ли за забором собака», — сказал мне Тойва. «Но как я это сделаю?» — удивился я, взглядом друида. Эльф был прав, как я сам до этого не догадался. Взгляд друида давал возможность ощутить присутствие животных в непосредственной близости и определить их размер и магическую характеристику. Я активировал навык и ощутил метрах в 10 за забором что-то небольшое и темное, скорее всего, кошку. «Никого, кроме кошки, не чувствую», — сказал я Тойва. «Но она довольно далеко от забора, скорее всего, в доме». «Кошка нам не помеха», — ответил эльф, подошел к забору и, превратив правую ладонь в ледяной клинок, разрезал лист железа, после чего отогнул его и проник на чужую территорию. Я быстро последовал за ним, после чего мы привели забор в порядок, насколько это было возможно. «Или никого нет, или все спят», — сказал эльф, оглядев дом. «И то и другое нам на руку». Мы подошли к забору, за которым стоял серый дом. Тойва прикрыл нас зеркальной иллюзией, и я опять активировал взгляд друида, и тут же увидел будто перед своим носом разъяренное лицо Штеблера. Я аж дернулся от неожиданности. «Что такое?» — спросил Тойва. «Все нормально», — ответил я. «Дениш все еще в подвале. С ним беседует доктор Штеблер. Кто это?» «Один из тех, кто придумал проект Вархайт. Важная птица. Ага, его бы с собой тоже забрать. Вот это было бы круто. Князь, умерьте аппетиты, сказал Тойва, а то вы так дойдете до идеи забрать с собой Вильгельма Пятого. Что вы этим хотите добиться? Орал тем временем Штеблер на Дейниша. Ваша операция провалилась. Вы попали в плен. Прекращайте уже ломать комедию. Принимайте нормальный облик. Не заставляйте вас пытать. На все эти крики мой наставник никак не реагировал, даже не рычал больше. Может, вы не понимаете по-немецки? Спросил доктор и добавил уже на английском. А этот язык вас утроит? Или вы, кроме русского, никакого не знаете? Ни за что в это не поверю. Что там происходит? Спросил Тойва. На двух языках, немецком и английском, требуют от Дейниша, чтобы он принял обычный облик, ответил я. Угрожают пытками. Не посмеют. Почему? Потому что не знают, кто это. А неужели анимага нельзя как-то расколдовать? Нельзя. Это не колдовство и не заклятие. Это магическая способность его организма. Со стороны на процесс перевоплощения анимага никак нельзя повлиять. Разве что убить его, тогда он примет свой обычный облик, но не думаю, что немцы будут это делать. Выходит, Дейниш может сколько угодно оставаться медведем, хоть месяц, хоть год, спросил я. Может, ответил Тойва, но немцы, наверное, рассчитывают, что он не захочет год сидеть в подвале. Ну или они попробуют теми же пытками довести его до состояния, когда его организму придется всю энергию тратить на поддержание искры, а не альтернативной биологической формы. Но они не рискнут это делать, пока не узнают, кто он. Пока мы с Тойва беседовали, Штеблер продолжал угрожать Генишу. В конце концов доктору это надоело. Он пообещал, что скоро мой наставник сильно пожалеет о своем упрямстве, и ушел. Штеблер ушел, сказал я Тойва. Дейниш опять остался в подвале с шестью магами-охранниками. Даже если бы он остался с двумя, из подвала нам его не вытащить, ответил эльф. Почему? Потому что неизвестно сколько немцев в этом здании. Наша сила в неожиданности и скорости. А в подвал неожиданно и быстро мы пробраться не сможем. Надо ждать, когда его выведут хотя бы на первый этаж. Если при этом не добавится охранников, то можно будет попробовать спасти Дейниша. Рано или поздно выведут, я надеюсь. Не может же он в этом подвале вечность сидеть. Он может там сидеть намного дольше, чем мы в этом дворе, заметил Тойва. Эльф был прав, в любой момент могли проснуться хозяева дома, во дворе которого мы обосновались, и нам пришлось бы убегать. Но в доме все еще было тихо. Надеюсь, они в отъезде, сказал я. Все же сейчас лето. Может, уехали куда-нибудь? Не думаю, возразил Тойва. Кто-то же кормит кошку. На это я хотел сказать, что кошки вполне могли оставить еды, но вдруг понял, что я ее не ощущал, когда активировал взгляд друида в последний раз. Тут же перепроверил, кошки поблизости не было. Я сообщил об этом Тойва. Видимо, уличная гуляла по двору, предположил эльф. Это увеличивает вероятность того, что дом пустой. Надеюсь, так оно и есть, сказал я. А пока мы просто ждем. Может, расскажите про ваш суперплан, как мы будем спасать Дейниша? Я уже понял, что внезапно и быстро, но можно узнать подробности. Можно, ответил Тойва, но позже. Как что-то изменится, говорите, а я буду наблюдать за домом и улицей. Время шло. Когда я в очередной раз посмотрел на часы, они показывали начало 10-го, но в доме, возле которого мы обустроились, все еще было тихо. Это давало надежду на то, что хозяева все-таки в отъезде. Я почти постоянно был на связи с Дейнишем, лишь изредка прерывал контакт, чтобы мозг немного отдыхал. Тойва все это время следил за обстановкой вокруг и молчал, неразговорчивый эльф и так уже истратил, как мне казалось, свой недельный лимит слов. Мне тоже было не до разговоров. Я все это время думал о сорванной спецоперации и о предательстве. И чего я только не передумал, кого я только не подозревал. И родного отца, и людей из окружения Романова, и орков из окружения Воронцова, и даже бабушку Катю, хотя это было с моей стороны натуральным свинством. Но круг лиц, которые знали об операции возмездия, был слишком мал, подозревать приходилось всех, и это было ужасно. И я не был уверен, что мы когда-либо узнаем имя предателя. Но самым ужасным было то, что шансов спасти ребят теперь практически не было. Я отогнал эти мрачные мысли и в очередной раз активировал взгляд друида. И сделал это очень вовремя. В подвал вернулся Штеблер. Доктор оглядел Дейниша, но ничего ему в этот раз не сказал, зато отдал приказ охране. Наверх его. Дейниш не стал дожидаться, когда к нему обратятся лично. Он поднялся, всем своим видом показывая, что готов идти, куда скажут. Оказалось, что идти надо было всего лишь на первый этаж. Моего наставника завели в большой светлый кабинет. Первым делом Дениш посмотрел в окно, разумеется, я посмотрел его глазами туда же. И вид из окна меня очень обрадовал. Я увидел дом, во дворе которого мы спрятались, и забор, за которым я сидел. И я тут же рассказал об этом Тойва. В комнате, куда привели моего наставника, стоял большой овальный стол из десяток стульев. На одной стене висела большая карта Польши, на другой – карта Священной Римской империи, на третьей – портрет Вильгельма V. Помещение очень походило на комнату для совещаний. Денишу велели встать в один из углов. Он демонстративно уселся на пол, но охранникам, похоже, было все равно, никто ему на это ничего не сказал. Глава 22. Князь Седов-Белозерский чувствовал себя неважно, всю ночь он не спал, а в 7 утра проснулся от звонка мобильного телефона. Звонил его товарищ по русскому эльфийскому ордену, граф Жилинский. Денис Гордеевич сказал, что у него к Николаю Константиновичу есть очень срочный и важный разговор, и попросил принять его как можно быстрее. Исполняющий обязанности магистра ордена не мог отказать товарищу, и вот спустя час граф уже сидел у него в кабинете. «Не откажетесь выпить со мной кофе?» – спросил Николай Константинович гостя после того, как они обменялись приветствиями. «Благодарю, но откажусь», — ответил Жилинский. «Не хочу отнимать слишком много вашего времени, а я с вашего позволения выпью», — сказал князь, улыбнувшись. «Тем более, что я уже велел его принести. Утро какое-то тяжелое. Не находите? Еще раз прошу меня простить, Николай Константинович, что потревожил вас в столь ранний час, но дело действительно чрезвычайной важности. Ничего страшного, Денис Гордеевич, я вас внимательно слушаю. Вы знаете, что случилось этой ночью в Польше?» – спросил граф. «Понятия не имею. А что там случилось?» Николай Константинович лукавил. Он знал, что этой ночью в Польше российскими спецслужбами проводилась специальная операция по спасению похищенных подростков. Более того, в этой спецоперации принимал участие старший сын князя, Роман. Именно поэтому Седов-Белозерский и не спал всю ночь, переживал за сына. Но рассказывать об этом графу он не хотел. «Сегодня ночью новгородские федералы и московские орки напали на Польшу», — сообщил Жилинский. «Напали?» – переспросил князь. «На Польшу? С объявлением войны?» «Без объявления. Просто напали и ведут боевые действия в нескольких местах. А откуда у вас такая информация, Денис Гордеевич?» «От англичан. Они по ночам вам докладывают, что происходит в Польше». «Ваша ирония, Николай Константинович», — неуместно обидевшись, произнес Жилинский. «Вы прекрасно знаете, что у меня налажены тесные связи с некоторыми офицерами британской разведки, исключительно в интересах Петербурга, и меня регулярно снабжают информацией, которая может быть полезна Петербургу. Именно поэтому сегодня ночью меня в срочном порядке информировали об агрессии федералов против Польши. Простите, но какое отношение это имеет к Петербургу? Мы давно всем дали понять, что нас не касаются дела ни Новгорода, ни Москвы. И между нами говоря, Денис Гордеевич, мне нисколько не жалко Польшу. Мне тоже. Но речь не о Польше. Речь о том, что сейчас просто идеальный вариант, чтобы возобновить нашу борьбу за окончательную независимость. Пока федералы будут заняты в Польше, у них не будет сил воевать с нами. Самое время прервать перемирие и подойти к Новгороду, и выставить ультиматум о признании независимости Санкт-Петербурга. Вы полагаете, что федералы надолго увязнут в Польше? Вы же сами сказали, что они даже не объявили ей войну. Увязнут. Должны увязнуть. Но здесь очень многое зависит от нас. От нас, — удивился Седов-Белозерский. Я вас не понимаю. Да что же тут непонятного? — воскликнул Жилинский. Поляки очень хотят вернуть Сувалкский коридор. Они готовы воевать с Россией, но боятся, что будет как в 2027.